Она вышла на кухню и минуту спустя вернулась с полной тарелкой маленьких на один укус пирожков. Я молитвенно сложил руки, и тарелка оказалась в моем полном распоряжении. — Теперь точно перееду в Краков, — простонал я с набитым ртом. — Хвала Ибрагиму ибн Якубу и пану Шнипсу! — Вообще-то пирожки пекла я, — с неподражаемым достоинством заметила пани Гражина. — А ты благодаришь каких-то посторонних господ. — Они не посторонние, — улыбнулся я. — Арабский купец Ибрагим ибн Якуб, автор первого письменного упоминания о Кракове. А я свято верю в силу текста. Не написал бы он, что есть такой город Краков, глядишь, и не было бы ничего до сих пор. — Интересное мировоззрение, — одобрительно кивнула пани Гражина. — А каким образом заслужил вашу благодарность второй упомянутый господин? — Ну как же! — Если бы не он, я бы не стал вас искать. — Вы меня искали? — изумилась она. — Совершенно верно, — кивнул я, отправляя в рот очередной пирожок. — Искал. Именно вас, поэтому и в Краков приехал. Как я теперь понимаю, практически без шансов на успех, однако мне повезло. — Этот пан Шнипс, да? — рассказывал вам про мое кафе, советовал зайти и все попробовать. Было видно, что пани Гражина чрезвычайно польщена такой рекламой. Но я был вынужден ее разочаровать. — Пан Шнипс не знает о вашем кафе. — Могу ему только посочувствовать. Вы его не помните? Он из Пражского технического музея. 3 года назад вы с ним консультировались. Насчет ключа примерно вот такого. Я торжественно достал из кармана свое приобретение. Этот ключ, по словам пана Шнипса, сделан в 17 веке и представляет собой копию того ключа, который вы приносили ему на экспертизу. Ваш был гораздо старше, 15 век. Матерь Божья! Пани Гражина всплеснула руками. Так вот оно что! А я и забыла об этом ключе. Как только деньги потратила, тут же и забыла. Вы его все-таки продали? — Ну да, тогда же и продала. Ваш знакомый пан Шнипс был чрезвычайно любезен, оценил ключ и честно сказал, что музей не сможет купить его даже за четверть настоящей цены, и помог найти покупателя. — Он помог вам найти покупателя? — изумился я. — Что же мне голову морочил? — Не знаю, — пожала плечами пани Гражина. — А в чем, собственно, дело? Вы захотели купить тот ключ, и мой любезный музейный эксперт послал вас ко мне? — Совершенно верно. — Очень странно. Может быть, этот пан просто забыл, что помог мне продать этот ключ? Он же не молодой человек, а старики бывают чрезвычайно рассеяны. Не все, конечно, — поспешно добавила она, явно вспомнив о собственном почтенном возрасте. — Некоторые, но бывают. Тем не менее, ключ он вспомнил сразу. И вас тоже, и даже ваш немецкий адрес. — Мой немецкий адрес? И изумлению не было предела. — Ну да, город Хаген. По указанному адресу обнаружился музей современного искусства, но тамошний директор сообразил, что надо позвонить бывшему сторожу, который раньше жил в служебной квартире. — А-а-а! — улыбнулась пани Гражина. — Ну, конечно, Франк — мой старинный друг. Несколько раз я у него гостила. Собственно, именно он подсказал мне, кому следует показать ключ, и я написала письмо в Прагу. Да, теперь все сходится. — А у меня что-то не очень, — вздохнул я. — Расскажи все по порядку с самого начала, ладно? А я тебе кофе за это налью, уже сварился. — А излишек мне, пожалуйста, — неожиданно подал голос посетитель в жокейской кепке. — Конечно, Макс, — мягко сказала пани Гражина, — не волнуйся, я тебе не забуду, я покорный данник. Она сняла джезву с плиты, плеснула туда ложку холодной воды, налила кофе в керамический стаканчик, который поставила передо мной. Остатки аккуратно сцедила в обычную чашку и отнесла ее обладателю кепки, который уже снова уткнулся в свою книгу и, кажется, не обращал на нас никакого внимания. Попробовав кофе, я впервые в жизни понял, что он действительно может быть вкусным. То есть не горьким пойлом, чей аромат веселит дух, а химический состав бодрит тело, но просто чертовски вкусным напитком, который я с наслаждением пил бы просто так, для удовольствия, а не ради приятных и полезных побочных эффектов. — Рассказывай, — напомнила пани Гражина, — по порядку, как договаривались, мне очень интересно. И я рассказал ей все по порядку. Про Карла, его коллекцию и про нашу таинственную дверь в подвале, которая, согласно мнению экспертов, на несколько веков старше дома, об украшающих дверь трех женских фигурах, которые Карл считает изображением богини Гекаты, владычицы мест, где смыкается наше иное, о том, как Карл втайне лелеял надежду отыскать когда-нибудь ключ от этой двери, и в один прекрасный день действительно нашел через интернет-форум. О том, как я отвез ключ эксперту, узнал о существовании оригинала и получил адрес его, как оказалось теперь же бывшей хозяйки. Как отправился в Хаген, допросил директора музея, а тут бывшего сторожа. И вот я в Кракове сижу в кафе у Гражины. Спасибо доброму серебряному монстру, обитающему на главном рынке. Без него я бы ни за что не нашел это благословенное место, где всякий пирожок служит напоминанием об утраченном райском блаженстве, а вкус кофе помогает примириться с этой утратой. Но на сей раз пани Гражина не обратила внимания на мои комплименты. «Дверь? Это и правда очень интересно», — возбужденно сказала она, когда я умолк. У нас была своего рода семейная легенда. Дескать, однажды мой прадед приволок домой старую железную дверь. Тяжеленная была, прадед уж на что богатырь, а пополам сложился, пока нес. То ли он ее в карты выиграл, то ли выменил, то ли просто на улице подобрал, теперь уж не разберешь. На двери, согласно преданию, была намалевана срамная баба. Видимо, недостаточно скромно одетая или вовсе голая. А тетя Беата, та самая, богатая и краковская родственница, которая меня тут поначалу приютила, рассказывала, что там была не одна, а сразу несколько раздетых красоток. И посмотрели бы вы, как очаровательно она при этом краснела. Ну, в общем, разные были версии. Сами-то рассказчики дверь в глаза не видели. В доме она не сдержалась. Прабабка заявила, что не потерпит такой срам, и велела выкинуть трофей. Прадед пошумел, конечно, но в итоге послушался. Не то действительно выбросил, не то старьевщику продал. Потом до конца жизни жену попрекал, дескать, такую красоту из дома убрать велела. Это я все к чему? Может быть, у вас в подвале нашлась та самая дверь, и мой ключ действительно от нее... На ключе-то никаких срамных баб нет, и прадед вполне мог оставить его себе на память, тем более, что он с виду как золотой. Такой рука не поднялась бы выбросить. Я, понятно, не знаю, как было дело, и спросить уж давно некого, но теоретически все сходится. Она взяла ключ и принялась внимательно его разглядывать. — Выглядит в точности, как мой, — сказала она, когда я наконец умолк. Я бы, пожалуй, решила, что это он и есть, а тебе просто морочит голову, но одно отличие все-таки имеется. Видишь, небольшая царапина вот здесь. Она постучала ногтем по головке ключа. На моем никаких царапин не было. Такой древний, 15 век, да, а выглядел как новенький. С другой стороны, поцарапать ключ — дело нехитрое. Ломать не строить, как говорится. Так что, может, статься пан Шнип совершенно напрасно гоняет тебя по всей Европе. — А смысл? — мрачно спросил я. — Какой смысл выдавать оригинал за более позднюю копию, если наоборот бы я бы понял? — Не все гонятся за выгодой, — отмахнулась пани Гражина. — Некоторые люди больше всего на свете любят дурачить остальных. Просто так, ради удовольствия, выставлять ближних дураками. — Все может быть, — вздохнул я. — Но для начала все-таки надо выяснить, кому вы продали ключ. Или вы не знакомились с покупателем? Почему же? Знакомилась. Этот любезный господин из музея устроил нам встречу в каком-то дорогом ресторане, где удручающе скверно кормили. Более того, мне там подали грязную вилку. Пани Гражина брезгливо поджала губы, но тут же снова улыбнулась. Это был очень забавный господин, такой элегантный в дорогом пальто и шикарных ботинках, а деньги принес завернутыми в платок, за пазухой, как крестьянин. Впрочем, он представился врачом, а не часто с причудами. — А как его звали, вы помните? — Сейчас. — Погодите. Фамилия у него была тоже забавная. Доктор Грошик? — Нет, как-то иначе. Грошик — это ж про себя его так назвала. — А может быть, Грочик? — замирающим сердцем спросил я. — Пан Станислав Грочик? — Нет. — Похоже, так. Пани Гражина нахмурилась. — Вы его знаете? Это тот, кто продал вам копию? — Нет, не он. — Его приятель. У вашего было круглое лицо и сросшиеся брови. Тощий, как скелет, да? — Скорее, как вешалка, — кивнула пани Гражина. — У скелета хоть кости есть, а на этом одежда болталась, как будто под ней пустота, а лицо при этом круглое, как у толстяка. Точно, он очень смешной человечек, правда? — Да уж, обхохочешься, — вздохнул я. — Такое совпадение вас не радует. — Почему? — По крайней мере, вы знакомы с этим человеком, я правильно понимаю, и можете расспросить его про ключ, а вам того и надо или нет. «Я уж сам толком не понимаю, чего мне надо», — вздохнул я. «Ладно, разберусь. В любом случае, огромное вам спасибо. Я, честно говоря, не особо рассчитывал, что вы сообщите мне имя покупателя. Думал, в лучшем случае узнаю, в каком городе осел наш ключ, а он, оказывается, у чумы». «У чумы?» — настороженно переспросила пани Гражина. — Да, его так иногда называют, доктор Чума, — пояснил я, — с легкой руки благодарных пациентов. — Ну и ну. Пани Гражина озадаченно покачала головой, но лицо ее тут же прояснилось, и она спросила заговорщическим шепотом. — Еще пирожков? — Обязательно, — кивнул я. — И еще кофе. И кружку чая с ромом. Вы уже поняли, что я ваш навеки. — Поняла. Невозмутимо подтвердила пани Гражина и пошла на кухню. А я остался сидеть на высоком барном табурете. В моей внезапно опустевшей голове, как птичка в клетке, билась одна единственная мысль. «Ни хрена себе! Ни хрена себе! Ни хрена себе!» Даже ее я как-то ухитрился выпустить наружу. Пирожки пани Гражины весьма тому способствовали. Пока я сидел в кафе, мир изменился. То есть, строго говоря, изменилась только погода, солнце спряталось за тучи, и сумерки наступили раньше положенного срока. Город стал черно-белым, как кадры из старого кинофильма. Редкие цветные пятна, синяя афиша, красная занавеска на окне, желтый воздушный шарик в руке ребенка выглядели так, словно их только что наспех раскрасили фломастером. Гулявший весь день по городу при ярком солнечном свете, я сперва ничего не узнавал, и только когда вышел на главный рынок, кое-как сориентировался и не сразу, но всего с второй попытки нашел переулок, где находилась моя гостиница. Пришел, упал на постель, отправил Карлу СМС «Позвони, когда сможешь, есть новости», и мгновенно уснул. Кажется, не столько от усталости, сколько от нежелания обрабатывать информацию счастливым обладателем, который стал со спящего, какой спрос. Проснулся я не от телефонного звонка, а от стука в дверь. Сумерки за окном к этому времени успели окраситься в сливово-синий цвет, а комнату уже заполняла самая настоящая ночная тьма. Спросонок я удивился, неужели здешние горничные затевают уборку по вечерам, но все-таки встал, рассудив, что открыть дверь и скорчить недовольную рожу гораздо проще, чем вступать в переговоры. Однако никакой горничной за дверью не было. И вообще никого. Кто-то, надо понимать, перепутал номер и уже исправился, а я, дурак, подскочил. Так и что мы с этого имеем? Правильно, ватные ноги и голову, которая не то что болит, но подозрительно много весит, как и положено после короткого вечернего сна. Единственный выход — немедленно выпить кофе, благо на кухне стоит прекрасный агрегат, предназначенный для его приготовления, и приветливые сотрудники гостиницы не дали, как нынче утром, хором уговаривали меня разнузданно использовать его в любое удобное время. В коридоре было пусто, в соседних номерах тихо и темно, на кухне тоже ни души. Правильно, — подумал я. Конечно же, 20:00, все нормальные приезжие в это время как раз начинают прожигать жизнь, и только ты, как хороший мальчик, в смысле, как последний придурок, смирно лежишь в постельке, объевшись пирожков. Я твердо пообещал себе наверстать упущенное. Вот сейчас выпью кофе, приободрюсь и пойду на улицу. Кабаки и бог с ними, но хоть погляжу, как выглядит Краков ночью. Прельстительное должно быть зрелище. Я наполнил кружку, удивляясь, насколько беззвучно льется тонкая струйка кофе, добавил сливки, размешал ложкой, поставил кружку на стол и вздрогнул, не услышав стука при соприкосновении ее толстого дна с столешницей. Совсем нервы не к черту устали. С досадой, подумал я, сделал глоток и тут же швырнул кружку в сторону. Кофе оказался совершенно безвкусным, не дрянным, а именно безвкусным, как дистиллированная вода. Кружка беззвучно упала на пол, но не разбилась. И кофе не расплескалось, как следовало бы ожидать. А тонкой струйкой вылился на пол. Устыдившись, я взял с полки прорезиненную тряпку, вытер лужу, поставил кружку в раковину, налил себе новую порцию кофе, попробовал и снова не ощутил не только его вкуса, но даже влажности и температуры. Вообще ничего. Это получается, я опять из сна в другой сон проснулся, мрачно подумал я. Интересно, теперь так каждую ночь будет? Хоть бы Карл поскорее позвонил. Уж телефонный звонок меня точно разбудит по-настоящему. Или нет? И что теперь делать, интересно? — Как что? — ответил я сам себе. — Ты же собирался гулять. Ну вот и иди. Сон о прогулке по ночному Кракову — это гораздо более увлекательно, чем сон о безвкусном кофе в гостиничной кухне. Скажешь нет? Поставив кружку в раковину, я пошел к выходу. О куртке, бумажнике и телефоне можно было не беспокоиться. Какая к черту разница, приснятся они мне или нет, если рано или поздно я снова проснусь в треугольной комнате, окруженной своим скудным скарбом. Знаем, плавали. Я спустился по лестнице, совершенно не чувствуя прикосновения ног к ступеням. Шел как по воздуху. Но не падал, даже равновесие не терял, и на том спасибо. Но холод дверной ручки все-таки ощутил, это меня приободрило и одновременно испугало. Вдруг все-таки не сон, а что именно, об этом я даже думать не хотел. А выйдя на улицу, я понял, что запланированное сновидение о прогулке по ночному Кракову мне пока не светит, потому что никакой улицы, строго говоря, не было, зато под ногами, наконец, появилась земля. Сколько угодно прекрасной твердой почвы, поросшей густой свежей травой, и звездное небо над головой имелось в неограниченном количестве. И величественные деревья, опознать которые в такой темноте я не смог бы, даже вооружившись определителем растений. И больше ничего? В смысле, никакого города, ни людей, ни мостовых, ни автомобилей, ни единого жилого дома, даже здание гостиницы, из которого я только что вышел, уже благополучно растворилось в ежевичной черноте ночи. Правда, где это? Далеко на холме горели огни костров, но я вовсе не был уверен, что хочу встретиться с теми, кто их разжег. Чур меня, чур. Это Кародунум, негромко, но очень четко произнес за моей спиной мужской голос. Я вздрогнул и обернулся, готовый ко всему.